Кстати, они дали мне советы об успокоительных средствах. Из ответа на наши письменные запросы мы поняли, что годится только либриум. Львы вообще слишком чувствительны к лекарствам, а кроме того, очень трудно предсказать их индивидуальную реакцию. Либриум считался совсем безвредным. Если даже львенок съест две дозы, это не грозит бедой. Но трудно заключалось в том, что надо спрятать в мясе 80 капсул по 10 миллиграммам. Проглотят ли львята все это? Мои новые друзья посоветовали мне написать изготовителям и заказать повышенную концентрацию. Тогда понадобится гораздо меньше капсул. Я тотчас написала, но ответ, к сожалению, был неутешительным. Когда я приехала в лагерь, Джордж сказал, что без меня ему скучать не приходилось. Первый день львята пришли поздно вечером, и всю ночь оставались возле палаток, хотя их из буша звал лев. На следующий день Джордж по их следам дошел до гряды Ворчун, поднялся на гряду и покричал. На зов явился Джеспе, сел рядом с ним и позволил почесать себе голову. Потом Джордж увидел Эльсу маленькую, но она сторонилась его. Губа прятался, из-за камней торчали только его уши. По пути домой Джордж спугнул трех буйволов и одного носорога. Хорошо, что львята не пошли за ним. Когда стемнело, они сами прибежали в лагерь и принялись за мясо, привязанное около клетки. Потом Джеспе затащил козлятину внутрь. После еды львята ушли за реку и пробыли там сутки. Они ловко лазили по деревьям, забираясь довольно высоко. Обедать вечером они не пришли, а утром Нуру понес мясо в кабинет и подвесил его в тени на дереве. Когда он уже спускался на землю, снизу за мясом прыгнул Джеспе и чуть не задел Нуру. Тут подоспел Джордж. Он увидел, что Джеспе рвет подвешенное мясо, а Эльса маленькая следит за ним с Тамаринда на другом берегу. Выждав, когда Джеспе спустился к воде напиться, Джордж перерезал веревку. После этого львенок переправил козлятину через реку к брату и сестре. Позднее Джордж застал их на песчаном берегу. Гупа и Эльса маленькая кинулись на утек, Джеспе за ними. Еще через час Джордж перешел реку вброд и минут 20 безуспешно звал львят. Вдруг он заметил какое-то движение в кроне тамаринда, поднял голову и высоко на ветке увидел леопарда, который поедал остатки мяса украденного львят. Появился Джеспе и полез вверх к леопарду. Тот сердито шипел и фыркал. Верхние ветки были слишком тонкими для Джеспе. Он предпочел занять позицию в развилке поближе к земле. Чтобы лучше видеть, Джордж поднялся на откос. В этот миг леопард прыгнул вниз и пролетел в каком-нибудь метре от Джеспе. Приземлившись, что есть духу, помчался прочь, все три львенка бросились за ним. Позднее Джордж набрел на Джеспе, который, задрав голову, пристально разглядывал деревья. Так как леопарда нигде не было видно, Джордж решил идти в лагерь. Львята явились поздно вечером. Джеспе вымыкал свою порцию рыбьего жира из миски, которую Джордж держал в руке. Гупа пообедал в клетке. Тут как раз приехала я и очень обрадовалась, что он начинает осваиваться. А какой молодец Джеспе! Ведь леопарды и львы — естественные враги. Конечно, со взрослым львом леопарду лучше не связываться. Совсем иное дело встреча со львенком, так что Джеспе проявил немалую отвагу. Утром меня разбудило тихое мяуканье, очень уж знакомое. Я едва могла поверить, что это не Эльса. Казалось, Джеспе призывал брата и сестру заканчивать утренние гонки вокруг палаток и идти за ним через реку. Вскоре до нас донесся плеск воды, и тут же послышалось рычание двух львов. Ночью Джеспе на минутку заглянул в лагерь. Очевидно, это была разведка, потому что вскоре он пришел опять, на этот раз вместе с Гупой и Эльсой маленькой. Джеспе выпил рыбий жир и позволил погладить его по голове, потрепать уши. Когда погасли огни, Джордж увидел, что и Эльса маленькая вошла к братьям в клетку. Всем вместе им там было довольно тесно. На другой день командование снова перешло ко мне, так как Джордж уехал в Исиола. Под вечер, встретив львят на берегу, вблизи кабинета, я заметила, что грива у Гупы уже совсем подросла. Она была сантиметров на 5 длиннее и гораздо темнее, чем у Джеспе. Ночью я слышала только громкие всплески на реке, словно там бултыхался буйвол. Львята не подавали никаких признаков жизни. Они прибежали только к концу следующего дня, очень голодные. Эльса маленькая не скупилась на тумаки своим братьям, давая понять, что на этот раз вовсе не намерена уступать им свою долю рыбьего жира. Вдруг кто-то зафыркал в прибрежных кустах, а затем послышался тяжелый топот, видимо, крупный зверь. Львята насторожились и отправились на разведку. Я облегченно вздохнула, когда они вернулись к своей козлятине. А потом где-то у кабинета завыла гиена. Похоже, что она воет от боли. Утром я увидела следы носорога, которого накануне прогнали львята, а у кабинета следы чужого льва.